Они не могли предвидеть мое будущее. Да? Плохо соображали. А я думаю, слава тебе, Господи, я знаю. Ну так как-то получилось, что Ростов, я в Ростове. Я и знаю, кто они такие. Крепко меня сдержали бы, наверное. Хотя вряд ли. Просто пришло и прозвониться. Вот так вот. Так что видите как? И это надо, да? Будущее знать. Ну, сейчас вот у нас одна девочка, но ее сегодня не будет. Ну, я имею в виду Катю, да? Она тоже не очень о будущем думала, когда замуж выходила. Да и настоящая тоже не прочитала. Бизнесмен. Ну ничего, сейчас все налаживается как-то. Вот поэтому так вот, кто еще не создал семью, вот, какие-то проблемы, в основном к Вите обращаюсь. Пьяный придет, 150% основания и больше не поддержит отношения. Я мужчинам говорю, а как быть, нас всех накачивают? Ради Бога, тебя накачали, проспись и приди трезвый. Не приходи тогда к ним. Да, действительно, иногда приходится. Ну, если ревнует, конечно. Почему? Ревнует, значит, убьет. Так вот, мне по поводу алкоголизма тоже говорили. Сейчас делаю перерыв уже. По поводу алкоголизма просто вспомнилась ситуация. В Москве проводил семинар. Так вот, он мне говорит, да, я могу определить, а вам определять не надо. А вам распьет, значит, понимаете, если продолжать пить, что? Значит, станет алкоголиком. 10 раковых клеток никак не беспокоит человека. Но если они есть, что с ними надо делать? Уничтожать, правильно? Так и тут. Знаете, умение прогнозировать это. Так это идея Гегеля. Вот. 40 лет знал эту мысль, недавно понял. Вот. Значит, ну и на семинаре был совершенно потрясающий момент. Мать с дочерью, дочери 20 лет, маме, ну 40 с небольшим, мужу не алкоголик. Можно ли мне сделать так, чтобы он перестал пить? Ну все время о муже. О муже, а как, а вот-то были случаи, да. Ну да, а вот так сказать, немножечко из последней главы, которую я уже почти написал. Рекрутинг в брачных отношениях. Так что, Вика, придется тебе отдел все сделать. Подбирать не будем кандидатов, а вот если придут за консультацией, стоит ли, мы подобрали кандидата, стоит ли, мы уже готовы к этой работе. Диагностика. Диагностика, только диагностика. Вот. Только диагностика. В принципе, это не так трудно просчитать. И слава тебе, Господи, может быть, сейчас удастся запустить в дело один психологический тест, прогноз отношений. Мы сейчас можем сказать, вот сейчас люди любят друг друга, мы можем сказать, какими словами они будут обзывать друг друга. И примерно через какое положение. По тесту просто. Они сейчас любят и действительно искренне любят. Но вы знаете, почему надо давать такой прогноз? Раз они все-таки любят это светлое чувство, правильно? Но мы можем сказать, что надо сделать, чтобы этого не было. Правильно? Лучше узнать. Меня потрясло однажды. Моя дипломница, психологиня, помогала мне этот тест вместе. Я на ней провел. Она недавно замуж вышла. Любит своего мужа, чуть ли не медовый месяц. Да, карты раскинули, она его ненавидит. Но стали выяснять, в чем дело. Ну, не знаю, какой муж, не видел его. Но знаю, какая она. Талантливая девочка. Ну, несколько у нее такой вид деревенский, понимаете как. Но когда с ней работаешь, одно удовольствие. То есть, вначале смотрят, ну, а он, по-видимому, городской. Вот. Гарниру много. Значит, великий человек. И они, да, проходите. И они договорились, что оба они психологи. Договорились, что он будет делать карьеру, он на год раньше закончил, она ему будет помогать. Но она же, если была тупица, это понятно. Она же талантливый человек. Она может с этим смириться? Нет. Она нацелила себя на то, что она будет вторым номером. Кстати, это единственное отношение, где не должно быть первый и второй. Два первых должны быть в семье. То есть, если один первый, один второй, это обязательно нужно как-то сделать, чтобы... Да, я нарисую, что в семье должно быть. Это, кстати, мне мысль сейчас возникла. Два первых номера. Я не говорил об этом. Но рисовал. Считать, что я под линейки, под линейку, и треугольники абсолютно одинаковые. Вот и семейные отношения. Это единственное отношение, где два первых номера тоже. Где 50 на 50, да. А в остальных, да. Но такое состояние, ну, это идеальное, оно редко встречается, поэтому трудно так вот. Но так только надо иметь в виду, что если жена от меня отстает, она помочь ей до меня, что дотянуться. Или если муж отстает, надо помочь дотянуться. Если он хочет тянуться, если не хочет, то надо ему помахать ручкой. Ну да. Женщины часто, ну если муж хочет играть в преферанс и любит, научись тоже вместе будет играть. Или в шахмат. А то пойдет в клуб. А там может и женщину другую встретить. Вот, ну ладно, значит, вот мы сейчас потихонечку потом к детям перейдем уже. Значит, если не надо, конечно, надо все теперь вот доделывать, уже дотягивать. Или дотягиваться кому как. Потому что иначе что? Развод не минуем. Ну, если не юридически, то фактически, если не фактически, то все равно. Будет у нас семья, как вот. Две половинки в одном этом, в одной упаковке. Семьи как таковой не будет. Ну ладно. Значит, теперь сделаем перерыв.